Андрею Радченко, другу и преданному многолетнему сотруднику. Часть вторая. Без принятия закона перевоплощения тысячи «почему», измучившие человечество, навсегда останутся без ответа. Несколько типичных вопросов, на которые мы уже нашли, пусть не исчерпывающие, но пока вполне достаточные ответы. Сноска. Во второй части пятого тома нет ни разделов, ни глав. Она составлена на основе вопросов, которые чаще всего задавались автору, слушателями ее лекций, которые она в течение 10 лет, 1990-2000 годы, читала в Кишиневском театре оперы и балета. Думается, каждый вопрос мог бы претендовать на отдельную книгу, хотя рассмотреть его в отдельности без сокровенной взаимосвязи со множеством других вопросов было бы совершенно невозможно, потому что мы касаемся учения огня, учения синтеза, где самая малая часть является частичкой целого, древней мудрости, единого духовного знания, кроху которого автору все же удалось ассимилировать в течение своей не такой уж и короткой жизни. А потому должно быть понятно, почему приводимые ответы не могут быть достаточно полными, тем более исчерпывающими, не могут восприниматься ни однозначными, ни непререкаемыми. К тому же, следует иметь в виду, что ответы на задаваемые вопросы, как и все предыдущие книги, предназначены для аудитории учащихся. По понятным причинам в ответах никак не удалось избежать некоторых повторений пройденного и обозначенного в других шести книгах. Конец сноски. Текст в рамке. Елена Рерих. Письма. Второй том. 3 декабря 1937 года. Закон перевоплощения есть основа всех истинных учений. Если мы отбросим его, то всякий смысл нашего земного существования сам собою отпадет. Неопровержимое доказательство о существовании потустороннего мира и жизни в нем существует в большом количестве, но беда в том, что широкие массы очень плохо осведомлены об этом. Конец текста в рамке. Зачем вообще нужно перевоплощение? Смысл жизни человеческой состоит в постоянном обновлении сознания и дальнейшем его одухотворении. Поэтому для каждого человека, для каждого сознания, жаждущего обновления, самой эволюции предусмотрено повторное и многократное возвращение человека на Землю, то есть многократное воплощение души в другую личность. Этот процесс естественный, необходимый и неизбежный. Изучая сокровенное учение Шамбалы, мы начинаем понимать, так как мы – существа еще далеко не совершенные, поэтому в старении физического тела все же есть некий смысл. Сноска. Продолжительность жизни представителей разных коренных рас и подрас разная. Первые расы, к ним определение «коренные» не применяется, были бесполыми, бесплотными и бессмертными. Известно, что жизнь атлантов, четвертая коренная, длилась почти 1000 лет. В зависимости от эволюционного цикла представителям пятой коренной расы арийцев эволюции отводится разный срок жизни. Для пятой подрасы в Кали-юге он самый короткий – примерно 120 лет. Конец сноски. И несмотря на то, что это так расстраивающая нас эволюционная потребность в постепенном старении организма будет огорчать нас еще достаточно долго, это, увы, неизбежно. Для успешного развития сознания желательно именно быстрейшая смена физических оболочек. Но оставаясь в неведении об основах жизни, мы сейчас ищем способы продлить именно физическую жизнь, потому что о другом нефизическом состоянии существования знаний, пока у современной науки 2020-х лет нет. Но физическое бессмертие, к чему страстно устремлена биологическая наука уходящей расы, человеку совершенно не нужно. Надо полагать, что современная наука, уже сегодня опередившая сказочников и самых смелых фантастов и печатающая на принтере уже не только шницели, дома и оружие, но и некоторые человеческие органы, в не столь уж далеком будущем, если оно, конечно, останется таким же, все же сможет на модифицированном 3D-принтере напечатать и человека со всеми его органами. Реально ли такое? Почему бы нет? Сноска. В 2019 году в интернете появились сообщения, что израильские ученые из Тель-Авивского университета 15 апреля продемонстрировали журналистам первое в мире живое, крохотное, размером с вишню, человеческое сердце, напечатанное на 3D-принтере. В конструкции сердца было все необходимое – сосуды, желудочки, камеры. Для создания такого чуда ученые использовали жировые клетки, взятые у пациента, которые затем были преобразованы в стволовые. Искусственно созданное сердце пульсировало, сокращалось, хотя пока и не могло перекачивать кровь. Но без сомнения наука найдет способ заставить такое сердце работать как настоящее физическое сердце-насос. Но истинное сердце человеческое вовсе не насос. А главная часть бессмертия, главная часть человека истинного, его божественная душа, космическое существо. Конец сноски. Но будет ли такая созданная человеческим гениальным рассудком вроде бы живая вещь истинным человеком? Однозначно нет. Сколько раз уже упоминалось, человек – это семеричное творение разума космоса. Сознание, точнее, самосознание, говорит Агни-йога, самое мощное орудие человека, и именно в нем сокрыто семя бессмертия. Такое сознание, поясняет великий учитель, это высший духовный разум, то есть манас. Это не рассудок, не интеллект, и уж не искусственный интеллект, пусть даже гениальный. Но может ли современная наука создать манас – духовный разум? Однозначно нет. С первых страниц учения нам говорилось, физический человек, физическое тело человека с его мозгом – лишь футляр. Одежда для невидимки – лишь внешняя оболочка истинного человека. И все равно, сколько раз у нас будет необходимость в разных случаях повторять и повторять. Человек – существо духовное, психическое, и живет оно не только в мире земном. Человек живет в семи мирах, и для каждого у человеческого духа есть собственное тело, оболочка или проводник, и каждое тело сложено из материи в совершенно ином состоянии, от физического до огненного, и законы материи в разных состояниях ничего общего с физическими законами не имеют. Человек – это самоосознающее сознание, обладающее волей и божественной душой. Это микрокосмос, имеющий в своем естестве все силы и энергии макрокосмоса. Так учит древняя мудрость. Может ли современная наука создать семеричный космос даже в его микроскопическом состоянии? Она даже не может создать малое семечко. Потому что даже малое семечко семерично, семеричен даже неиссякаемый атом. Ни один человек не мудреет в одночасье. За одну жизнь тоже такое не получится ни у кого, даже при всем старании. Повторимся. Ничто, говорит сокровенная наука Шамбалы, так медленно и трудно не растет в космосе, как сознание. Необозримое время необходимо, чтобы рассудочный ум, интеллект стал мудростью, но не земной мудростью, а премудростью Божией. Человечеству, планета Земля, предстоит развить интеллект до предела, обозначенного в текущей манвантаре. Развитие интеллекта, рассудочного ума, пробужденного в материи, развивает только низшие огни. Они могут достигать огромной огненности, но такая огненность не должна развиваться бесконтрольно. Если сотрудничества интеллекта с высшими огнями сердца не будет, рассудок одухотворенным не станет. А по своей природе он холоден, эгоистичен, самонадеян, властолюбив. Бездуховный рассудок рано ли, поздно ли, приходит только к самоуничтожению. Поэтому цель эволюции не просто растить интеллект сам по себе, чтобы в конце концов к концу очередной манвантары довести его до обозначенного предела. Человечеству предстоит развить и одухотворить разум материальной природы, именуемый интеллектом. Одухотворить настолько, чтобы он по своим вибрациям стал идентичен духовному разуму. Тогда интеллект соединится с разумом высшим, духовным, сольется с ним, обогатив сокровищницу мирового духа знанием тайн земной материи, очередной новой для него планеты, которую посетил наш дух-душа в своем бесконечном странствовании в беспредельном пространстве Вселенной. Когда два аспекта разума Манаса, духовный и материальный, воссоединятся, это будет высшим достижением человечества, ведь человек разумный предназначен не только для земных творений, он творение не интеллекта, а космического разума, и его будущее звание – сотрудник космический. Как еще можно объяснить необходимость перевоплощения? Продолжение предыдущего. Если в двух словах попытаться объяснить это, пока непростое для многих моих современников понятие, достаточно прочесть слова великого учителя, сказавшего: «Пребывание духа в одном теле несказанно утомило бы его». Почему? Опять-таки потому, что духу душе требуется постоянное обновление жизни. Для чего нужно постоянное обновление жизни? Для усовершенствования прежних форм. Жизнь, бытие и все в нем сущее – это мир материи, то есть мир бесчисленных форм, которые постоянно изменяются. И кроме форм физического мира, природа имеет их аналоги и в мире невидимом, надземном, астральном и ментальном, где формы уже совершенно другой природы – энергетической, но и они изменяются. Человек – часть природы. Как личность он имеет четыре формы. Одна плотная, физическая, видимая глазу, тело физическое. Остальные тела – формы не физической природы, не плотной, а тонкой, энергетической, обычному зрению невидимы. Это тела эфирные, астральные, ментальные. Также знаем, каждая наша мысль, каждое желание, чувство, эмоция – это не нечто бесформенное и неживое. Это сущности, различной формы, нами созданные, искусственные элементалы, формы, соответствующие качеству каждой нашей мысли, каждому желанию и чувству. Текст в рамке. Владыка Шамбалы. Листы сада Мории озарения, книга 3, глава 5, параграф 13. Ученые предложили, по их мнению, остроумное утешение. Человек начинает умирать с момента рождения. Утешение скудное и траурное. Мы же говорим, человек рождается вечно, в особенности же в момент так называемой смерти. Служители искаженных религий поощряют своих питомцев покупкой мест на кладбище, где при заблаговременной заботе они будут лежать выгоднее и почетнее других, более бедных и тем не заслуживших длинных молитв. Ладан им бедным будет поддельным, и певчие будут петь очень скверно. Скажите же, наконец, какое подлинное учение заповедало это уродство? Можно знать, как светло смотрели учителя на переход к будущим проявлениям и менее всего заботились о месте на кладбище. Признак отношения к смерти очень важен для характера учения. В нем заключается понимание перевоплощения. Прошу отнестись к перевоплощениям строго научно. Если вы можете предложить другую конструкцию мироздания, мы оставим за вами место профессора семинарии и обещаем похоронить по первому разряду. Ведь вы собрались действительно умереть в глазах просвещенных. Прочтите внимательно писания вами напечатанных учителей, и вы удивитесь, как дружно во все века они говорят о смене жизни. Конец текста в рамке. Сколько мы порождаем таких сущностей даже в течение одного дня, вряд ли удастся сосчитать, ведь даже во сне мы мыслим. Если наши мысли и побуждения возвышены и прекрасны, если чувство нами испытываемое и желание благородны и чисты, то астроментальные формы сущности, порожденные нами, имеют прекрасные и благоухающие лучезарные облики. Они несут и умножают в пространственной жизни добро и красоту, и передают эту красоту в земной мир. Мысли и желания ничтожные, недостойные, презренные, злобные, порочные, имеют отвратительный вид и зловонны. Иногда это столь ужасное чудовище, один вид которых может потрясти нервную систему даже очень мужественного человека, а их излучения, посылаемые в мир земной, творят много бед. Все астроментальные формы, нами созданные, живут и действуют, пока не закончится их энергетическое топливо, запас которого зависит от силы, мощности, нашей мысли, желания, чувства. Вот почему великие учителя настоятельно напоминают нам о необходимости контролировать свой мыслительный процесс и немедленно пресекать негативные мысли и желания, изменяя их качество в сторону противоположную, благоприятную, благожелательную, благотворную, благородную, все более и более прекрасную. Древняя мудрость Шамбалы учит: ничто не находится в состоянии покоя. В беспредельности все постоянно движется, а значит, постоянно изменяется, неизменно подчиняясь закону кармы. Сама карма и та постоянно меняется, и именно поэтому карма запрещает чему бы то ни было находиться в одном и том же состоянии, и потому человеку, пока он не станет совершенным, все же придется возвращаться и возвращаться в земной мир. А так как совершенства предела нет, то человек, даже став совершенным, богоподобным, все равно будет продолжать совершенствование. Лестница иерархии, лестница Иакова, уходит в бесконечную высь, и последней ступени у нее вообще нет, как нет у беспредельности предела. Надеюсь, простите автора, если она повторит, что перевоплощение относится только к человеку, и оно неразрывно связано с кармой, которая и вращает колесо наших повторных рождений. Как долго будет это колесо вращаться? До тех пор, говорит древняя мудрость, пока мы не изживем свою собственную карму до последней йоты. Елена Ивановна Рерих пишет: «Вы спросите, как изжить карму? Ответ на это был дан владыкою Буддою. Карма изживается совершенствованием всех элементов, входящих в строение нашего существа». Сноска. Елена Ивановна Рерих. «У порога нового мира». Конец сноски. Опять-таки, великие учителя нас подводят к необходимости совершенствования жизни. Мы скажем: это же очень трудно. Очень трудно. Конечно, так ответил пишущий эти строки Святослав Николаевич Рерих, когда она брала у него интервью 1 ноября 1984 года. «В гору всегда идти труднее. Самое легкое – это спуститься с горы». В чем должно заключаться наше отношение к жизни? Прежде всего, повторяю, мы должны работать над собой. Как это сделать? Для начала надо иметь это устремление, и смотреть, чтобы оно вошло в нашу жизнь, стало бы нашей жизнью. А когда я спросила Святослава Николаевича, что практически может сделать человек для мира, для осветления ауры Земли, если он даже не знаком с природой мысли, не знаком с Агни-йогой, ученик владыки Шамбалы ответил: «Самый большой подарок и лучший подарок, который человек может принести человечеству, это самому стать лучше. То есть нужно работать над собой, улучшать себя. В этом главная задача. Если мы сможем поднять нравственный и духовный уровень человечества, то, конечно, достигнем очень-очень многого». Сноска. Дмитриева мысль – это энергия, которую мы можем развивать. Интервью со Святославом Николаевичем Рерихом, «Вечерний Кишинев», 16 января 1988 года. Конец сноски. Конечно, земная природа не молочные реки с кисельными сладкими берегами. Для духа это трудная среда обитания, потому что сила сопротивления плотной земной материи очень велика, хотя, конечно же, есть планеты с еще более сильным сопротивлением. Но человеческий дух, душа, устремлен к увеличению своей огненности. Божья искра, в конце концов, должна стать пламенем. Дух не сходит на плотную землю, потому что в битве с ее материей он получает новые импульсы и может в этой тяжелой ратной работе увеличить свою силу. Даже школьный учебник по физике говорит, любое действие вызывает противодействие такой же силы. А как закаляется сталь для меча? Вначале кусок стали в огонь, потом на наковальню, под удары молота, потом в ледяную воду и снова в огонь и опять на наковальню. Да, земная природа действует против духа, но это пропорционально напрягает и духовный огонь, напрягает до такой степени, чтобы дух мог преодолевать еще большее сопротивление плотной материи. И чем оно будет сильнее, тем ярче и мощнее огонь духа. Это всеобщий закон. Земные дела, говорят великие учителя, изощряют способности нашего духа, и потому они ему необходимы. Если бы земные дела духу, то есть нам, не были нужны, тогда зачем нужна была бы жизнь на земле? Быть человеком слабым духом плохо во всех отношениях, но дух можно и нужно тренировать. Для этого надо полюбить преодоление трудностей, повторяют нам великие учителя, благословенны препятствия, вами мы растем. Преодоление всяческих искушений и различных жизненных трудностей – самые лучшие тренажеры духа. Тренируем же мы физические мышцы. Так и дух нуждается в постоянных тренировках и в постоянном их усложнении. Все мудрецы во все времена учили человечество – дух, напрягаясь, крепнет, потому духу, душе нужны воплощения в мире материи. Как альпинист он без устали готов штурмовать все более трудные и более высокие вершины жизни, но устремлять дух к вершинам должна человеческая воля. Слаб человек духом, значит, воля его слаба, и вообще такой человек ленив, ленив во всем. А лень, нам говорят, в числе 7 смертных грехов. Каждый раз после окончания командировки на землю все материальные оболочки духа умирают, и сокровенное учение говорит: это правильно, это очень хорошо. А нас тревожит именно это. Нас страшит, что оказывается, не только наше физическое тело стареет и умирает, но умирает, хотя и не стареет, астральное тело и тело ментальное. Откуда этот страх? От нашего неведения сокровенных законов. Свою личность мы отождествляем с высшей душой, свое бессмертное «я» мы олицетворяем малым смертным «я», распадающимися оболочками духа души. В повседневности мы просто забываем, что бессмертный. Конечно, никто не требует, чтобы, убирая в квартире, или идя в магазин за хлебом, или выполняя порученную работу, мы помнили о сокровенном знании. Повседневности повседневная, но прежде, конечно, надо ввести в сознание такие знания, и тогда они незаметно станут нашим достоянием, они всегда будут при нас. Они будут в нас всегда так же естественно и постоянно, как воздух в легких, как кровь в жилах, как биение сердца. И вот что хорошо бы нам иметь в виду. Мы – земляне. Сейчас. Но сколько планет уже пройдено, освоено, изучено – не счесть. Нет числа и планетам, которые нас привлекут в наших бесконечных межзвездных путешествиях. Поэтому духу, путешествующему в беспредельности, частая смена воплощений нужна уже хотя бы потому, чтобы он не прирастал к одной планете. Если бы этой смены не было, мы приросли бы к планете Земля, как мох к камню. Быть на Земле, но одновременно, и быть свободным от нее, именно к этому, говорят великие учителя, и надо стремиться. Если законы кармы и перевоплощения не принять, человек начнет думать о мире не только как у Достоевского безбожник Иван Карамазов, но и как его смиренный брат-монах Алеша, любящий Бога, но не признающий его несправедливого мира. Но мир Божий справедлив, а вот ощущение несправедливости мира – одно из самых разрушительных для духа души. Ведь создание несправедливого мира – это наша вина, человеческая. Текст в рамке. Владыка Шамбалы. Аум. Параграф 264. При изучении истории верований можно заметить, как неоднократно человечество уже охватывало тонкие понимания, но затем старалось забыть и отвергнуть уже постигнутое. Можно видеть, как издревле люди постигали закон перевоплощения для того, чтобы в судорожном гневе снова отвергнуть его. Причина жреческого отрицания понятна. Каста защищала свои прерогативы, а закон бытия мог уравнять права людей. Так происходило в разные века, но волны познания и невежества везде одинаковы, они создают возмущение вот, так нужное для продвижения сознания. Не будем оставаться в невежестве, когда знание стучится во все врата. Конец текста в рамке. Что же это все-таки такое? Бессмертие. Если коротко и по-простому, то бессмертие – это достигнутое человеком умение не падать в обморок, то есть не терять сознание, как только при наступлении земной смерти нога переступает порог другого мира. Пока этого мы делать не можем, а потому слово «смерть» у подавляющего большинства из нас вызывает страх. Или об этом стараются поменьше говорить. Если использовать терминологию универсального сокровенного учения, то нужно напомнить себе в который раз, что человеческий организм по своему строению семеричен, как и все сущее в космосе, и сам космос. И каждое малое «я» человека имеет свое сознание. Значит, всего у человека семь состояний сознания, от бессознательного до сверхсознания. Задача человеческой эволюции состоит в том, чтобы освоить все виды сознания и в конце концов преобразовать их в единое, в сознание-синтез или космическое сознание. Только космическое сознание и не прервется при переходе из мира в мир и обеспечит человеку бессмертие. Великие учителя говорят, что в перевоплощение не верит только та душа, которая не знает о своем бессмертии. Но знать о бессмертии, поверить в это и стать бессмертным – это даже не то же, что знать о том, что, например, гениальность существует и, в принципе, достижима человеком. Осталось только достичь гениальности. Легко ли? Оставим без ответа. Он всем ясен. Но пытаться надо. Бессмертным, говорят учителя Шамбалы, человек становится тогда, когда он действует сознательно не только в физическом теле, но и во всех своих оболочках. Достигнув такой степени развития, бессмертный может жить и действовать сознательно и одновременно во всех мирах, в мире плотном, тонком и огненном. Елена Ивановна Рерих, добившаяся в своем последнем воплощении под руководством владыки Шамбалы быть сознательной во всех своих телах, вплоть до огненного, разъясняет, что когда дух начинает сознательно жить в трех мирах – плотном, тонком и огненном, мысль о смерти его уже нисколько не занимает, поскольку он знает, смерть – это лишь смена оболочек. И такая смена оболочек для лучшего выявления способностей души всегда радостна, говорят учителя Шамбалы. Поэтому знание о перевоплощении преступно скрывать от человека. Это знание, оно не только уничтожит его страх перед смертью, но способно уменьшить страдания и изменить к лучшему всю жизнь человечества. Современные ученые стремятся к расшифровке тайны бессмертия через физическую оболочку, не зная, а иногда просто не желая знать о семеричности человеческого естества. Но, стремясь получить эликсир жизни вечной в физическом мире, ученые одновременно начали размышлять и над не менее серьезной проблемой: а что произойдет на планете, если бессмертие станет общедоступным? Ведь при этом новые поколения будут продолжать рождаться, а старые не будут умирать, во всяком случае, поначалу должны будут жить очень долго. А сколько это долго? Атланты, например, жили 1000 лет. Вполне возможно, что найдутся ученые, которые, используя аналогии, имеющие место в дикой природе, придут к мысли о том, что при подобной перегрузки людьми обществу может понадобиться регулятор популяции, что-то вроде волка при оленьем стаде. Следует заметить, что в ту пору, когда жила автор, а жила она в самом конце темной эпохи, когда демоны уже повылазили из всех своих нор и пали сами основы жизни, жить на полуживой планете с бешеным волком, созданным сатанистами, стало опасно. Даже еда и вода были отравлены, даже воздух, и большинство лекарств стали убийственными ядами. Сноска. Китайцы озвучили то, что остальные боятся произнести вслух, говорит Остин Лонгвей, эколог из Австралии. В Африке и Азии население увеличивается с космической скоростью. В нищих странах на свет появляется примерно в 10 раз больше детей, чем в богатых. Пусть в данный момент это звучит неправдоподобно и фантастично, но я не исключаю, что в будущем ООН введет особые врачебные контингенты в Африку и Азию для контроля за численностью населения. Чем будут заниматься такие врачебные контингенты, догадаться нетрудно. Согласно прогнозу Института демографических исследований Франции, в 2050 году население Земли составит 9 миллиардов 701 миллион человек. Это фактически катастрофа, считают демографы. Согласно прогнозу генсека ООН Пан Ги Муна, уже к 2030 году половина земных жителей останутся без воды. По статистике ООН, уже в 2016 году голодал 1 миллиард людей, и дальше будет хуже. Ухудшается с каждым годом экология. Тают тысячелетние ледники, растут на планете свалки, теряет жизнь все – мировой океан, реки, земля, леса. Если не принять экстренных мер, уже следующее поколение будет задыхаться. Настолько отравлен воздух миллиардами автомобилей, самолетами, заводскими трубами, военными учениями. Конец сноски. Древние мудрецы разрешили этот вопрос, потому что узнали тайну истинной жизни вечной. Нет никакого смысла бесконечно пребывать в одном и том же физическом теле. Шри Аурабинда Гхошу ту же мысль выразил так: «Кому охота столетиями пребывать в этой тесной обители?» А Агни-йога разъясняет: сегодня пребывание тысячу лет в одном теле под одним именем с тем же мозгом утомило бы сознание несказанно, и человек тогда сам захотел бы умереть. Смена жизни и всех оболочек – физической, эфирной, астральной, ментальной и всего, что окружает человека – целесообразна, и в этом заключена высшая мудрость жизни. Русский ученый Бехтерев, размышляя над проблемами бессмертия в своей работе «Бессмертие человеческой личности с точки зрения науки», говорит, что цель эволюции – создание человеческого существа высшего в нравственном смысле. Вовсе не в физическом продлении жизни, личности, смысл бессмертия человека. На протяжении тысячелетий великие учителя разъясняют секрет в освобождении от всего личностного, в освобождении духа от всего, что создает гравитацию, земное притяжение. Страх смерти – это тоже составляющая земной гравитации. В самом начале этой беседы было сказано, что бессмертие – это умение не терять нить сознания при переходе из одного мира в другой. Терять сознание – при переходе из одной среды обитания сознания в другую, значит не помнить себя, абсолютно не осознавать, что с нами происходит. Разумеется, в таком состоянии у нас не более возможности проявлять свою волю и влиять на ситуацию, чем у человека, находящегося под глубоким наркозом на операционном столе. Когда мы узнаем, что теряем сознание при переходе из одной среды обитания в другую, нам не следует спешить с аналогиями следующего типа. Мы, к примеру, можем сказать: разве шахтер или спелеолог, когда переходит из одной среды обитания в другую, спускается с поверхности земли под землю, не осознают себя? А разве мы теряем сознание, когда, сев в самолет, отрываемся от земли и находимся в воздухе? Даже когда опытный ныряльщик без какого-либо снаряжения ныряет в водную среду, разве он теряет сознание? Каждому понятно, почему в подобных случаях мы не теряем сознание. Ходя по земле, опускаясь под землю, ныряя в воду, поднимаясь в воздух на самолете или на дельтаплане, мы, первое, продолжаем находиться в одной и той же среде, которая, как и любая другая, имеет более плотные и менее плотные агрегатные состояния. Та земля, по которой ходят наши ноги, вода, воздух – все это физические состояния материи. Второе. Действуя в физическом теле, аналогичном физической среде, мы осознаем себя только в нем, а потому можем управлять только этим телом. Это означает, что при этом мы пребываем только в одном земном состоянии сознания. Перенос физического тела из одного агрегатного состояния одной и той же среды в другое вовсе не то же самое, что перенос сознающего центра из одного состояния сознания в другое. Но именно последнее происходит при переходе человека из одного мира в другой, например, из мира плотного в мир тонкий. Нам пытаются передать знание о том, что придет время, когда люди смогут переходить из одного мира в другой так же естественно и просто, как из квартиры на улицу и обратно. Нужно приближать такое время, но оно, само собой, не придет. Для человека ничего, само собой, не приходит. Все свои победы он должен добыть сам, всему научиться сам, все высшие законы обязан воплотить в собственной жизни сам. И цель повторных рождений именно в том и состоит, чтобы мы в конце концов научились соединять в единую нить сознание всех своих семи «я». Теперь о сказанном чуть подробнее. Уже знаем, что в момент смерти человек настолько потрясен, что выпускает из рук нить своего сознания. Вот этот момент и так страшит нас. Страшит потому, что мы не понимаем, что происходит. Сколько раз древние учителя в той или иной форме повторяли людям: «Вы ошибаетесь, думая со страхом о смерти. Но мы в который раз, повторяя слова великого Соломона «Бог не сотворил смерти», все же не чувствуем, что нам от этого легчает. Конечно, нашему страху перед смертью есть оправдание и объяснение, и его надо искать в сознании, а именно в земном сознании. Немного расширим мысль. Раз человек – это семь «я», значит и сознаний семь. Так что сознание семерично, но все же это единое сознание. Однако, как единое, сознание ощущается лишь теми высокодуховными людьми, кто уже способен разделять все свои тела-оболочки и заставлять эти «я» действовать в своих мирах сознательно и самостоятельно, то есть совершенно независимо от других тел. Другими словами, такой человек фактически превращается в несколько человек, пребывающих и осмысленно действующих одновременно и на физическом плане, и на астральном, и на ментальном, и на духовном. Мы называем себя существами разумными и сознательными, что так и есть, но мало того, мы, оказывается, более достойные существа, чем можем себе представить. Тайная доктрина утверждает, что человек – это, по сути, существо, состоящее из семи божественных сущностей. Это означает, что внутри нас семь, пусть бледных, но семь отражений божественных иерархий, каждая из которых главенствует над одним из семи миров космоса. Вот почему Будда сказал, что человек – это космический процесс. Вот почему Агни-йога утверждает, что человек в потенциале содержит все энергии космоса, а сознание человека – место встречи всех миров. И все же нужно честно признаться себе, пока мы еще не совсем разумны и не полностью сознательны. Если бы наше сознание было на человеческой высоте, а не то и дело ныряло в животное состояние, мы бы не занимались на Земле делами, совершенно недостойными разумного и сознательного человека. Текст в рамке. Владыка Шамбалы. Листы сада Мории. Озарение. Вторая часть. Глава 5. Параграф 13. Каждый великий учитель говорил о непрерывности жизни. Также можно заметить, как именно это указание из каждого учения истреблено, ибо материализм должен защищаться. Конец текста в рамке. К сожалению, и нашему позору, мы пока все же в основном пользуемся сознанием, которое находится в тех наших телах, которые до сих пор еще ползают по земле и раскачиваются в джунглях на лианах. Другими словами, наши низшие оболочки крепчайшими энергиями связаны с земной жизнью и всеми ее сокровищами. Но великие учителя не устают твердить человечеству, что жить низшей, животной, приземленной жизнью человеку разумному не подобает. Нам говорят, что нужно, наконец, извлекать свое сознание из низших тел и погружать его в высшие проводники, оболочки. Именно эти оболочки возносят сознание кверху, к высшим сферам, в мир духа, мир огненный. Когда рассудочный ум начинает отделять себя от астральной сущности, от ее инстинктивного ума, это уже означает, что сознание человека отрывается от низшего мира и начинает огненно-духовно преображаться. Конечно, сознанию отрываться от Земли непросто, надо признать, даже чрезвычайно тяжело. Магнетизм земной материи очень силен. Но чтобы легче было превозмогать земное притяжение, учителя Шамбалы советуют это делать не с укрощения низших стихий, бушующих в нашем организме под ликом всяческих страстей, а с укрощения наивысшей стихии, с укрощения огня, то есть совладения процессом мышления. Для этого владыка Шамбалы и начал давать человечеству Земли учение высших миров, живую этику, Агни-йогу. Разъясняя, что человек как существо космическое одновременно живет в трех мирах, лишь один из которых видим глазу, учение живой этики призвано помочь мысли человеческой почаще возноситься в мир огня высшей сферы. Как только мы, наш дух, сможем сознательно, подчеркнем, жить сразу в трех мирах – плотном, тонком и огненном, так каждая смена нашей жизни, то, что мы именуем словом «смерть», будет для нас явлением радостным. Нам говорят, что это именно так, потому что смерть действительно не очень приятное явление для человека малосознательного, низкодуховного, эгоистичного, отравленного скептицизмом. Она действительно страшна для человека порочного, жестокого, отягченного ненавистью, злобой, завистью, мстительностью и тому подобное. Но развитый дух, освобожденный от самости, отрываясь от земли в момент так называемой смерти, всегда, говорят великие учителя, испытывает восхитительную радость. Ведь после тяжких земных трудов дух спешит к себе, на родину, в мир блаженства. Спросим учителя, значит, когда мы достигнем высокой степени духовного развития, то из единого тесно сплетенного организма фактически станем семью отдельными существами? И да, и нет. Везде нужно вмещение. Именно тогда, когда наша воля и разум полностью овладеют всеми оболочками личности, и животная душа таким образом станет полностью управляема душой человеческой, только тогда человек ощутит себя единым гармоничным существом поистине божественного происхождения. Это состояние будет означать, что человек, наконец, реализовал формулу Христа «отвергнись от себя». Но когда научимся действовать самостоятельно в каждом из пространственных миров, в каждом будем действовать отдельно, но сразу во всех мирах, и действовать так же сознательно, как действовали на Земле, тогда сможем сказать, что из единого тесно сплетенного организма мы стали отдельными организмами, отдельными сущностями. Но говоря так, обязательно следует помнить, что у всех наших «я» будет единый духовный центр управления. Этот единый центр и будет тем, что является собой единое, семеричное по структуре сознание. Ощущения от семи наших сущностей, вначале хотя бы от двух, потом от трех, будут восприниматься единым центром от каждого «я», отдельно и одновременно от всех вместе. Такое сознание явится синтез сознания. То состояние сознания, о котором мы сейчас говорим, земным сознанием понять невозможно. Но для облегчения представления можно, наверное, вообразить следующую ситуацию. Допустим, в наши уши беспрерывно поступает предназначенная для нас информация от семи приемников. Информация поступает беспрерывно, одновременно, на разных языках и о разном. Мы должны не только все принимать и понимать, но и мгновенно реагировать на услышанное, отдавая одновременно семь различных указаний, которые нужно произнести одновременно на семи языках. В результате, несмотря на то, что все наши «я» очень разные и занимаются различными делами на разных планах бытия, в разных мирах, через каждое «я» будет проявлять свою волю единая человеческая душа. Это далекое будущее. Пока нам не под силу одновременно играть на семи разных музыкальных инструментах разные партии разных произведений. Пока что человек разъединен в самом себе. Это означает, что сознание земное и сознание надземное разъединены. Чтобы соединить земное с небесным, надо много жизней трудиться не только в поте лица, но прежде в поте духа. Труд этот невероятно тяжел, но дорога к подвигу всегда нелегка. Пока не будет соединения земного, низшего сознания, с небесным, высшим, реальность бессмертия не воспринимается земным сознанием. А потому духовного преображения и состояния богоподобности не достичь без достижения непрерывности сознания. Только такое сознание и способно отрицать смерть, и особенно, как говорит учитель, в минуту так называемой смерти. Именно достижение такого синтез сознания и является главной целью человеческой эволюции. Тот, кто помнит себя при переходе из мира в мир, уже человек совершенный, христоподобный, буддоподобный. сознание таких людей открыто. Оно может видеть все жизни, прожитые на Земле, в своих личностях, будто это просто дни единой, одной и той же жизни. Для христоподобных людей каждая их жизнь словно для нас день в текущем году. Нигде, кроме Земли, мы, люди Земли, не можем обрести новое сознание, тем более все объединяющее, все вмещающее. Именно на Земле смертные могут строить свое бессмертие. И если было бы иначе, говорят учителя Шамбалы, то в повторных рождениях человека на Земле не было бы никакой надобности. Владыка Шамбалы в книге «Надземная», параграф 203, привел слова великого мыслителя: «Не будем умалять жизнь, ибо каждый из нас живет не на одной земле. Мы хотим привязать себя к земле, которая может разрушиться, но мы забываем, какое нетленное бытие дано нам». Репродукция с картины Николая Рериха «Белые кони», 1925 год. Если люди такие разные и по своему характеру, и по способностям, и по судьбе, значит ли, что и их души по своей природе такие разные? Да, все люди, как личности, конечно, разные, но великие посвященные, великие учителя человечества говорят, что все души одной природы. Перевоплощения делают людей разными, потому что люди – это индивидуальное создание с индивидуальным умом, сознанием, волей, и они воспринимают жизнь по-разному и по-разному отражают жизнь. Но все души, подчеркивает эзотерическая философия арийцев, сокровенное учение Шамбалы, по своей природе едины. Это первичная эманация единого мирового «я», эго мира, абсолюта. Можно назвать его высшим божеством, но который, конечно, не может иметь ничего общего ни с обликом, ни с характером человека. Сноска. Эманация – процесс излучения, истечения вещества, при котором субстанция источника не уменьшается и не изменяется. Так, например, не уменьшится и не изменится по составу пламя свечи, если мы зажжем от него тысячу свечей или других светильников. А разве уменьшается масса мозга, если он будет усиленно мыслить? В таком случае у гениев мозги бы высохли. Конец сноски. Эзотерическая философия Шамбалы учит, что универсальный закон – это безличностный, божественный принцип, проникающий все, а то, что безлично, не может говорить, планировать и думать, как ему вздумается, говорит Елена Петровна Блаватская в «Ключе к теософии». Елена Петровна разъясняет, что универсальный закон, будучи непреложным в своих периодических проявлениях, излучающим и проявляющим свою сущность в начале каждого нового цикла жизни, в начале каждой манвантары, не будет создавать человека только для того, чтобы через несколько лет пожалеть об этом. Если, говорит Елена Петровна Блаватская, мы вообще хотим верить в божественный принцип, он должен быть абсолютной гармонией, логикой и справедливостью, равно как и абсолютной любовью, мудростью и беспристрастием. И Бог, который будет создавать каждую душу на время одной короткой жизни, вне зависимости от того факта, вдохнул ли он жизнь в тело здорового, счастливого человека или страдающего, бедняги, несчастного от рождения до смерти, несмотря на то, что он не сделал ничего, чтобы заслужить такую жестокую судьбу, будет скорее бесчувственным дьяволом, чем Богом. Потому даже иудейские философы, разумеется, эзотерически верящие в Библию Моисея, никогда не принимали этой идеи. И более того, они, как и мы, верили в перевоплощение. В «Ключе к теософии» Блаватская говорит о том, что в древней тайной доктрине евреев о перевоплощении говорится однозначно. Елена Петровна называет одну из книг этого эзотерического учения, уходящего своими истоками в Халдею, а затем в Древнюю Индию. Называется книга «Зохар» – «Сияние». В беседе, которая последует за этой, узнаем, как же реагирует душа человеческая, когда приходит час воплотиться в земном мире. Радуется она или плачет, или ей это вообще безразлично. Как реагирует душа человеческая на свое повторное возвращение в земной мир? Радуется, огорчается или ей все равно? Если ответить коротко и без комментариев, то ответ нас огорчит. Если поинтересуемся, что по этому поводу говорится в упомянутом Зохаре, то радости не прибавится. Правда, пишущая эти строки подозревает, что поисками столь редкой книги займутся немногие, потому обратимся к упомянутому и уже доступному труду Блаватской «Ключ к теософии», где упомянута «Тайная доктрина евреев». «Оказывается, — говорит Зохар, — человеческая душа вовсе не стремится воплощаться». И такое, поясняет Елена Петровна Блаватская, проявляется не только в самом начале нового цикла Манвантары, когда душе, этому вечному страннику в беспредельности, впервые предлагается воплотиться на очередной новой планете. Оказывается, душа всегда будет упорно отказываться от воплощения. Сноска. Такой отказ войдет в мифы, и спустя многие тысячелетия будет неправильно воспринят как восстание против Бога. Отсюда и миф о якобы восставших ангелах, не захотевших идти на землю. К сокровенным знаниям, в какой бы форме они ни сохранились, надо прикасаться с величайшей ответственностью, а то ведь можно и аллегорию о низшем разуме, уме пробужденном впервые в мире земной материи, легко превратить в змея-искусителя, дьявольское создание. Оно якобы нашептало Еве, чтобы та ослушалась Бога и съела запретный плод, да еще и Адама заставила. А все для того, чтобы быть как боги, знающие добро и зло. И что же тут плохого? И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что древо хорошо для пищи и что оно приятно для глаз – и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Ветхий Завет, Бытие, глава 3, стихи 1-6. Конец сноски. Почему? Потому что она не желает покидать сферы блаженства. Каждый раз после своего очередного воплощения на земле душа, возвращаясь из тяжелого плотного мира в свой лучезарный отчий дом, хотела бы навсегда остаться в нем. Да и кто бы в таком случае не хотел. На земле душу со всех сторон сжимает тяжелый панцирь физического тела, на земле примагничивает к темному нижнему миру астроментальные оболочки личности, в которых душа вынуждена жить в земном мире. Жить, увы, страдая, потому что ее личность состоит из очень беспокойных оболочек сущностей, то очарованных земными сокровищами, то разочарованными в них же, постоянно тревожащихся по любому поводу и без повода, мятущихся, суетящихся, то и дело ошибающихся и кающихся, бесконечно чего-то желающих и устремляющихся к предмету вожделения, словно в раскаленной пустыне путник, изнемогающий от жажды. Но как душа свободна от всех этих бесчисленных земных скорбей и иллюзий, как чиста и безмерно счастлива в своей стране блаженства. Вот как говорит душа в Зохаре. Врезка. «Владыка Вселенной, я счастлива в этом мире и не хочу идти в другой мир, где буду рабом низшей природы, ЛД, и буду доступна всем видам осквернения». Конец врезки. Погружаясь все ниже и ниже в мир материи, душа чувствует, как теряет свою первоначальную чистоту, фактически оскверняется, и по этой причине она начинает сильно страдать. Сноска. В эзотеризме можно встретить выражение о том, что, прикоснувшись к миру Земли, загрязняются даже белоснежные крылья ангела. Также говорится, что невежественные земные люди, в отличие от высших сущностей, устремляются туда, куда даже ангелы боятся ступать. Конец сноски. Что же на горячую мольбу души отвечает владыка Вселенной? Выдающийся древнееврейский философ Филон Иудей, приводя строки из Зохара, говорит, что душа, осквернившись, обязана очиститься, то есть изжить все неизжитые причины осквернения. Именно это и заставляет ее воплощаться вновь и вновь. Именно эта необходимость и вызывает непреодолимое магнитное притяжение к миру, где причины осквернения были рождены. Поэтому владыка Вселенной отвечает душе, что он не может ей помочь, потому что есть нечто посильнее ее нежелание воплощаться. Он говорит врезко: «Против воли твоей станешь ты зародышем, и против воли твоей будешь ты рождена». Конец врезки. Это, помимо воли, магнитное тяготение души к Земле есть то, что можно назвать жаждой жизни, которая запланирована самой эволюцией, ведь иначе нельзя совершенствовать человека. Это общекосмическая задача в индивидуальном выражении и проявлена стремлением каждой человеческой души изживать все виды осквернения, которые выявляются в ее последовательно воплощающихся личностях. Но разве душа, изживая в тяжких трудах свое осквернение, в то же время не преобразует материю низшего мира, не утончает ее, не одухотворяет? И разве, восходя, душа не поднимает с собой и другие души, которые могут быть названы ее ближними? Для наглядности возьмем лежащую на полу цепь и поднимем одно из звеньев. Разве оно поднялось в одиночестве? Разве с ним не оторвались от пола звенья, непосредственно сцепленные с ним и слева, и справа, пусть даже они и поднялись на высоту немного меньшую? Но также видим, что и они подняли своих ближних. Потому и сказано в Агни-йоге, что человек не может подниматься один и не может один падать, он неизбежно влечет за собой других. И чем сильнее влияние личности на окружающих, тем большее число соучастников вовлекается в процесс восхождения или, к сожалению, нисхождения. Но одновременно личность во всех случаях своего духовного роста или огрубления, деградации, становится ответственной за тех, кого повела за собой. Хотелось бы немного дополнить строки из Зохара близкими по сокровенному смыслу строками из еще более древнего источника. Для подтверждения, что все религии и учения исходят из одного и того же источника, приведем отрывок из Махабхараты. Книга лесная. Сказание о дроне риса. Шлока 23-36. Обратим внимание, насколько приведенный здесь текст старше текста в Зохаре. Зохар, согласно ортодоксальным каббалистам, написан во II-III веке нашей эры. Астрологические вычисления средневековых индийских исследователей указывают дату создания эпоса Махабхарата – 4-е тысячелетие до нашей эры. Самые большие европейские скептики указывают на 1-е тысячелетия до нашей эры. Но согласитесь, даже эта дата очень далека от времени написания Зохара. После блаженного пребывания на небесах душа вынуждена снова идти в нижний мир на землю. Об этом в Махабхарате говорится так, врезко. Происходит падение, причем как раз в тот момент, когда душа объята блаженством, о Мудгала. Невыносимо отчаяние и муки того, кто попадает в низшие миры после того, как изведал величайшего блаженства. Рассудок мешается у незринутых, мрак наступает на них. Когда увядают венки у того, кому суждено быть повергнутым, его охватывает страх. Такие жестокие беды случаются всюду, вплоть до самого мира Брахмы, о Маудгалья. После смерти человек пожинает плоды своих деяний, которые творит в этой жизни. Считают, о Брахман, что здесь, в этом мире, земля кармы, а там, после смерти, земля плода ее. Конец врезки.